Глава 17. Мне были недоступны многие эмоции, однако страх в их число не входил. Я прекрасно понимала, какие физические проявления он вызывает. Учащенный пульс, выброс адреналина, спутанность сознания, паника. Тем не менее, услышав, как Андреас угрожал мне смертью, по какой-то неизвестной причине, ничего из перечисленного я не ощутила. Словно моя безопасность значила гораздо меньше в сравнении с безопасностью Симоны. Матильда же, напротив, побледнела, а телефон в ее руке задрожал. Совладав с собой, она никак не прокомментировала услышанное и, дотронувшись до экрана, продолжила переводить. Голоса слышны четче. Они сменили тему. Матильда наморщила лоб. Она говорит что-то про репетитора. Урок английского. Она готовит еду. Ей нечем ему платить, поэтому в счет оплаты она готовит ему. У этого репетитора жена-инвалид. На мгновение настала тишина, а потом Матильда даже присвистнула. Такой бурный поток португальской речи выплеснулся из динамиков телефона. «Прошу прощения, но этот кусок я переводить не стану. Скажем так, он зол, потому что она тратила время на готовку обедов, вместо того, чтобы заниматься другим делом». Внезапно раздался громкий треск, похожий на выстрел. Матильда от неожиданности подпрыгнула на стуле. «Что это? Он ее застрелил? Или она его?» — вскричала она. Я совершенно точно знала, что это было. Это мой терракотовый горшок разбился о бордюрный камень. «Это не выстрел». «А звучит как выстрел». Оглядевшись по сторонам, я отметила, что другие посетители уже перестали притворяться, что не слушают. Они откровенно пялились на нас широко раскрытыми глазами, ожидая следующей реплики Матильды. Она включила воспроизведение. Раздался стук в дверь, а затем Андреас заговорил по-английски с акцентом. «Подожди, можешь прибавить звук?» — попросила я, подавшись вперед, чтобы лучше слышать. Похоже было, что Андреас впустил кого-то в дом, вероятнее всего репетитора. «Я слышал. Жена рассказывала о вас. Вина не хотите?» Пауза, а затем другой голос. «Благодарю вас, но нет. Мы можем перенести урок». Я судорожно вздохнула. С тех пор, как в последний раз слышала этот раздражающе самоуверенный и надменный голос, прошли годы. Потом снова заговорил Андреас. «Оставайтесь, я ухожу. Не жди меня, мой амор». Примечание. С португальского «моя любовь». «Я вернусь домой поздно». Закрылась дверь и установилась тишина. А затем снова заговорил Джонатан, на этот раз громче. Его голос был очень четким и буквально клокотал от гнева. «Что этот человек здесь делает? Ты же сказала, что развелась с ним». Потом Симона тихо заговорила по-английски. «Не подпишет бумаги. Вызывает трудности. Для нас не имеет значения. Почему ты так расстроен? У тебя есть жена, у меня муж. Ничего не изменилось». Вдруг раздался страшный шум, как будто рухнула одна из стен. За шумом последовал вопль Джонатана. «Все изменилось». Симона снова заговорила. В тоне ее сквозила настойчивость, и постоянно очень четко проскакивало одно и то же слово — недопонимание. С тем, чтобы разобрать ответ, проблем у меня не возникло. Джонатан проорал его с такой силой, что Матильде пришлось убавить звук. «Нет никакого недопонимания. Я не идиот. Я прекрасно понимаю, чем занимаетесь ты и твой муж, но можете выкусить. Слышала?» «Можете оба валить обратно в Бразилию, а меня оставьте в покое». Хлопнула дверь, а затем раздались шаги и скрип половиц. Поспешное пиканье кнопок, словно Симона набирала чей-то номер. И ее голос. «Мерда, мерда, мерда». Примечание. С португальского «дерьмо». Потом, наконец, настала тишина. Матильда пролистнула экран в поисках очередной записи. «Это была последняя», — сообщила она, возвращая телефон на стол. «Ничего себе! Ревность! любовный треугольник без взаимности, угрозы убийством. Прямо как в дешевой мыльной опере. Ты знаешь, кто такой этот Джонатан? Это Джонатан Уэйнрайт. Матильда замялась. Это имя звучит знакомо. Откуда я его знаю? 20 лет назад он возглавлял факультет истории искусств в университетском колледже, а потом перешел в Southside Arts. Ах да, теперь вспомнила. Любил хорошеньких студенток. Никто так и не понял, почему он ушел. Что же общего может быть у него с этой девушкой? Не знаю, но собираюсь выяснить. Спасибо, Матильда. Сожалею, что встреча получилась не такой, как ты ожидала, но ты мне очень помогла. Взяв со стола телефон, я поднялась на ноги, но Матильда, поспешив следом, схватила меня за локоть. «Ты же не уходишь?» Она водила по моему лицу широко распахнутыми глазами. Вид у нее был почти что обозленный. «Ухожу. Мне нужно над этим поразмыслить. Давай займемся этим вместе. У меня все получается лучше, когда я сама по себе». Матильда издала тяжкий и шумный вздох. «В самом деле, помнишь, что я тебе говорила о подавлении эмоций? О том, что ты должна найти человека, с которым сможешь поговорить по душам?» «Да». «Пообещай мне, что так и сделаешь». В нетерпении я закатила глаза к небу, стремясь поскорее уйти. «Хорошо». «Хорошо, потому что я волнуюсь за тебя. И вот еще что». Она придвинулась ближе. «Я говорю это как друг. Знай, что вид у тебя абсолютно кошмарный. Я сейчас не про твое бедное лицо, а про все в целом». Я уставилась на Матильду, не зная, как реагировать. «Что ж, у меня выдалось несколько непростых дней». Матильда сочувственно закивала, обвела меня руками и поцеловала в щеку. «Пусть так, дорогая. Но ты потеряла отца больше года назад. Не кажется ли тебе, что настало время перестать носить его одежду?»